Справа послышался шум мотора. Я повернулся туда. По улице уносился «Шевроле». Я даже не слыхал, как завелся двигатель. Правая задняя его дверца была открыта, и в нее влезал человек. Он упал на пол между сиденьями, ноги его торчали наружу. Когда машина перевалила через бордюр, он втянул ноги в кабину и захлопнул дверцу. Я поднял пистолет, выстрелил по машине и услышал, как пуля впилась в кузов. Я нажал на спусковой крючок и до тех пор не отпускал его, пока не расстрелял все патроны. Затвор остался в заднем крайнем положении. Обойма пуста. Но я знал, что попал в машину, хотя она, визжа на повороте резины, свернула за угол. Несколько секунд я неподвижно стоял на месте. Фонарь неподалеку освещал темное здание, а потом на меня обрушились ощущения. Я увидел улицу и деревья, огни и вдали фары машины, идущие в мою сторону. Вдруг я понял, что стою, округлив спину и полусогнув колени, пистолет в руке, а зубы мои стиснуты с такой силой, что болели челюсти. Я медленно выпрямился, бросил пистолет. Я посмотрел на того, кто лежал на мостовой, и на того, что лежал ничком у кирпичной стены. Я знал, что тот, в которого я стрелял, должен быть мертв. Но подошел к нему и коснулся тела. В груди у него была маленькая дырочка, а на спине невероятно большое выходное отверстие. Пуля прошла насквозь. Он умер в то же мгновение, когда пуля 45-го калибра впилась в него. Я подошел к другому и попытался нащупать у него пульс на шее. Пульс не прощупывался. Я сломал ему шею. Я встал. В горле пересохло, по коже озноб. Я вытянул руки вперед и посмотрел на них. Они слегка дрожали. Мне показалось, что так же у меня дрожит все нутро. И тут я понял, что когда эта четверка на меня напала, я не испугался. Может быть, не было времени испугаться как следует. Я почувствовал только внезапную тревогу, обострившую внимание, и реакцию. Я не боялся во время драки, но я испугался теперь. Я не знал, кто эти люди, почему они на меня напали, кто я, чем занимаюсь. Не знал даже, как мне удалось уцелеть в этой драке. Если не считать легкой царапины на груди и ребрах и содранной на коленях кожи, я даже не получил серьезных повреждений. Я вспомнил, как легко и привычно передернул затвор пистолета, как рубанул ребром ладони по шее одному из них. Он лежал мертвый у моих ног. Ничего хорошего не было в том, что я укокошил двоих. Но еще хуже было не знать. Я тряхнул головой, отгоняя эти мысли. Несколько секунд стоял в нерешительности, потом наклонился, взял подмышки того, что лежал у моих ног, и оттащил труп в калитку к кирпичной стене, положил на газон около двухэтажного дома. Потом быстро снял с него одежду, сбросил травяную юбочку и облачился в темный костюм, принадлежавший покойнику. Ростом он был с меня, так что костюм подошел. Только пиджак немного жал в плечах. Ботинки тоже были маловаты. Но я все же их надел. Шляпа с короткими полями вполне подошла. Я оставил его лежать в трусах, прикрыл юбочкой для хулы, а потом подошел к другому трупу и обыскал его. Звук сирены заставил меня поднять голову. Он становился все громче, приближался. Если у первого были какие-нибудь документы, то они находились в пиджаке, который я надел. Поэтому я обыскал того, который схлопотал пулю, нашел его бумажник и положил его в карман. Если у него и было что-нибудь еще, то у меня не было времени это проверить. Я выбежал в калитку, повернул вдоль здания и очутился на другой улице. Еще раз повернул, и минуты две быстро бежал, а потом перешел на нормальный шаг и шел, пока мне не попалось такси. Водитель, медленно двигаясь по Каппахулу-авеню, спросил: «Куда?» «Я... Отвезите меня в гостиницу, любую». Я ощупал бумажники у себя в кармане. Толстые. Открыл. Много купюр. Я сказал: «В хорошую гостиницу, только не в центре». «Гавайская деревня. Довольно далеко от центра. Хорошее место». «Окей». Было около 4 часов утра, когда мы по мягко изгибающейся дорожке подъехали к внушительному входу в гостиницу. Несколькими минутами позже, зарегистрировавшись как Джон Смит, я очутился в комнате на первом этаже, окна которой выходили на горы. Я повесил на дверную ручку табличку «Не беспокоить», закрыл и запер дверь и посмотрел на себя в зеркало, висевшее в ванной комнате. Синяков не было. Нож оцарапал грудь и бок. Царапина была здоровой и болезненной, но не мешала двигаться. Я смыл с тела засохшие морскую соль и кровь, а потом в темноте сел в кресло на балконе. Ветер с океана был сильным и теплым.